«Эрен, вы познакомите меня с этой Нархеро?» Приказ был отдан таким тоном, что Лория и рта открыть не решился. Только робко уточнил. «Если завтра?» «Да, вполне подойдет. Где и в какое время?» «Я могу пригласить их с утра в гости». «Их?» «Нархеро и Сатравайста». «Ладно». Собеседник чуть покривил губы. «Вайста вы возьмете на себя, чтобы не путался у меня под ногами. А Нархеро я хочу видеть как можно скорее. Это желание короля». Лори Эрен помялся, но все же решил высказаться. «Трайше, но какое его величеству дело до какой-то Нархеро?» «Не какой-то Эрен. Высокородный. По сведениям, которые легли на стол его величества, эта Нархеро принадлежит к знати среди своего народа. А это уже возможные дипломатические отношения». «Насколько я знаю, она беглянка». «Насколько я знаю, Нархеро никогда не бросали своих среди людей. Рано или поздно они появятся здесь, и к этому надо быть готовыми». «Вам виднее, Трайши». «Разумеется,